Глава 22. Игра в детектива закончилась. Началась иная. Мишу на следующий день она ждала с нетерпением. Он спешил, поэтому только отдал папку и, подмигнув, скрылся. Не забыв ей сказать, что теперь она его должница, и чтоб все прочитала внимательно. Наташа спряталась в перевязочной, где как раз заканчивались все процедуры, и с нетерпением уткнулась в папку. Мишка постарался на славу. Видимо, решил, что информацию по всем собирал не зря, поэтому описал жизнь каждого. Даже в маленьком кармашке папки обнаружилась флешка. И что ее удивило, отчет написан будто человеком, совсем не касающимся правоохранительных органов. Не сухие факты, а целые предложения объяснений. Эх, погиб в Мишке писатель. Наташа не вчитывалась, по большому счету просто перелистывала, не желая еще больше разочаровываться в коллегах. Это их жизнь, и она к ним отношения не имеет. Последним пунктом шла медсестра Катя. Наташа перед тем, как начать читать, прикрыла глаза, выдыхая. Никогда бы не подумала на эту мышку. Но тут перед глазами встало злосчастное видео, которое показывал Мишка. Поежилась и приступила к изучению. Выходило так, что Катя с младшим братом выросла в семье алкоголиков. Когда брату исполнилось 16 лет, он стал наркоманом. И Катя уже много лет тянула мать, отца и брата. Буквально пахала днями и ночами. По мере чтения подробностей Наташа излилась и жалела девушку одновременно. С одной стороны, брось ты это все, но с другой, как? Судя по всему, выходила, Катя уже давно воровала из их сейфа наркотики. Горыныч ее прикрывал, делая липовые записи в документах. И, похоже, Катя сексом с ним за это и расплачивалась. Наташа снова перевела взгляд от отчета. Внутри била крупная дрожь от мерзости. Как можно так низко пасть? Она никак не понимала. Но все же заставила себя вернуться к чтению. В тот день Кате еще и повезло. Конечно, она, увидев деньги, взяла их и потратила на клинику для брата, куда уже давно планировала его положить лечить. Но денег не хватало. И с 11 января по сегодняшний день он находится там. Папку Наташа закрыла. Да, Мишка был прав. Деньги не вернешь. И требовать она их не будет, не сможет просто. А еще Наташа по-хорошему должна пойти и доложить о краже наркотических препаратов. Ведь это уголовное дело. А с другой стороны, ведь это все слова. Молодая доктор встала, поправила халат и пошла в сестринскую, по пути попросив девочек позвать туда Катю. Наташа не говорила ни слова, просто открыла папку на нужной странице и дала девушке, пока сама отошла к окну. Сегодня снова шел снег. Большими пушистыми хлопьями укрывал все вокруг. Зима уже порядком надоела, уже мечталась о теплом солнышке, поющих песни птичках, и хотелось в отпуск. Не видеть никого. Устала. «Наталья Сергеевна, я...» Девушка позади всхлипнула. «Не вызывайте полицию, пожалуйста! Я найду деньги, правда, только не сразу. Я прошу вас, не могу оставить семью!» Наташа скривилась, ненавидела слезы. Сейчас она не чувствовала ничего, будто внутри все заледенело, поэтому холодным тоном отчеканила. «Я никому говорить не буду, но ты сейчас идешь к заведующему и пишешь заявление на увольнение. Попроси без отработки. Я не хочу видеть воровку в отделении. И мой тебе совет». Дальнейшее проговорила мягче. «Уйди от них и начни жить для себя. Они всю жизнь будут сидеть на твоей шее. И через год, и через 10. Сейчас воровство наркотиков. А что дальше? Грабежи? Убийства?» Забрав из рук плачущей девушки папку, Наталья вышла. Хотелось бы вздохнуть свободней, но пока не могла. Оставался еще один человек, приложивший к воровству руки. Горыныч. Это было гораздо тяжелее морально. Все же много лет с ним бок о бок проработала, но ничего, кроме мерзости и отвращения, она к нему не чувствовала. поэтому и откладывать в долгий ящик не желала. И врал-то, как уверенно, это поражало больше всего. Только задержали ее по пути в ординаторскую, а когда освободилась, оказалось, он ушел. Видимо, Катя предупредила. Осадок на душе остался паршивый. Будто окунули в таз с чем-то гнилым и вонючим. Когда Наташа вышла из такси перед салоном Вольского с заветной папкой в руках, даже не хотела уже заходить. Она должна была хорошо выглядеть, с блеском в глазах, гордым видом швырнуть ему отчет, но сейчас кроме опустошенности ничего не ощущала. Но все же приехала. Попросив таксиста подождать, зашла в ярко освещенный магазин. «Здравствуйте. Где я могу найти Игоря Владимировича?» Обратилась она к первой попавшейся девушке-консультанту. От Наташи не укрылся взгляд, брошенный на неприметную дверь недалеко от кассы. «Значит, он точно тут». «Минуточку, пожалуйста, я позову администратора». Девушка улыбнулась и отошла. Администратора? Для чего, Наташа не понимала. Но вскоре все стало ясно. «Добрый день. Что вы хотели?» Неискренняя улыбка подошедшей ухоженной девушке отталкивала. «Мне нужен Игорь. Сейчас. Позовите, пожалуйста». Устало попросила Наташа. «Извините, но Игоря Владимировича сейчас нет». «Ольга». Наташа прочитала ее имя на бейджике. «Не нужно мне лгать. Я знаю, что он здесь». «Вы можете назвать имя и номер сотового. Как только он появится, я обязательно ему сообщу». Стояла на своем Ольга. Наверное, не будь она в таком состоянии, никогда бы не сделала и не сказала ничего подобного. «Я неясно выразилась. Мне нужен Игорь. Много времени я у вашего шефа не отниму». Одарив Ольгу хищным оскалом, она направилась к неприметной двери. «Женщина, туда нельзя!» – очнулась администратор и ринулась следом. Наташа уже открыла дверь, когда Ольга ее обогнала и закрыла своей грудью проход. «Интересно, они с Игорем трахаются?» – задумалась, осматривая эту самую грудь, выпирающую из белоснежной рубашки. Ревность, мерзкое чувство, будто душила, как змея, овившись вокруг шеи. «Это служебное помещение, вы не имеете права тут находиться. Сейчас придет охрана!» – заверещала Ольга. «Ты с ним спишь?» – чуть хрипло спросила. «Правда, зачем, не знала?» Девушка задохнулась от возмущения, а Наташа спокойно, но твердо отодвинула ее и негромко крикнула. «Игорь!» Выяснять лично, за какой именно из нескольких дверей он сидит, не хотелось. «Что происходит?» Он появился из небольшого проема, с изумлением уставился на Наташу. Сердце мужчины лишний раз ударилось о ребра. Неожиданная радость от того, что она пришла сама, тут же сменилась злостью. Не простил еще. Не получалось. Наташа, сузив глаза, сама без приглашения прошла в его кабинет и швырнула папку на первый попавшийся стол. «Я на идеальную никогда не претендовала, но меня никто и никогда не мог обвинить во лжи, и ты тоже не имеешь права». Она на него не смотрела. Тут же направилась обратно, а он даже не нашелся, что сказать, только глубоко вдохнул привычный запах ее духов, который врезался в ноздри, когда прошла мимо. «Рот закрой!» Это она грубо сказала Ольге, которая стояла, пораженная происходящим. Наташа быстро удалялась и скрылась в салоне, когда Оля начала что-то бормотать. «Игорь, она обнаглевшая, я не хотела!» Он ее даже не дослушал. Зашел к себе в кабинет и закрыл дверь. Принесенный отчет он изучал долго. Больше того, что он узнавал, он поражался самому факту существования этой папки. Получается, деньги украли на следующий день, как он их дал. И Наташа все это время молчала. Сама наняла детектива и действительно хотела найти и отдать ему, Игорю, деньги. От этого во рту становилось горько, потому что не поверил. Попрекал. А почему ему сразу не рассказала? Почему молчала? А спрашивал? Игорь не задумывался о деньгах особо. Была мысль, что отложила. Или потратила на что-то иное. Совсем не важно, куда она их дела. Он прекрасно уже знал, что она не из той категории девушек, которые тянут деньги. Это не про Наташу. Если потратила, то пусть так. Ведь не жалко совсем. Потому не поверил. Украли. стало для него слишком неожиданно. Сейчас, понимая, как больно его слова задели Наташу, ему стало тошно. Вдаваться в истории других людей было неприятно, поэтому он читал очень невнимательно, все же ища, кто украл деньги. В жизни каждого человека есть свои тараканы, секреты, тайны, которые они скрывают от других и имеют на это право. Но это все не касалось ни Игоря, ни Наташи, это чужие жизни. И он не судья. Как только прочитал последнюю страницу, закрыл папку и зло швырнул ее в сторону. Ну и сотруднички у нее. Вчера, когда ушел, принял для себя решение покончить с этим. Перебороть свое дурацкое влечение к этой женщине и жить дальше. Заставляя себя не думать о ней, с головой ушел в работу. Правда, ни черта не получалось. Она будто перед глазами была. А сейчас Игорь встал и решительно направился вслед за своей женщиной. А в том, что она его, сомнений теперь не было. Если бы он был ей безразличен, не пришла бы она. Слишком гордая для этого. Игорь продолжал видеть ее чувства насквозь. Она ведь не меньше него боялась отношений, боится довериться, расслабиться. Вот и он научится ей доверять, и ее научит. А теперь у нее нет выбора, сама пришла, как бы глупо это ни звучало. Задержался в салоне всего на несколько минут, прихватив с собой кое-какую вещичку. Но добраться так быстро, как он хотел, не удалось. Стоило проехать пару кварталов, как перед ним на перекрестке резко остановилась машина. Благодаря хорошим шинам и тормозам удалось избежать столкновения, но стоило ему облегченно выдохнуть, как он почувствовал удар сзади. И его силой дернуло вперед. Дыхание сперло и сильно заболела грудь от ремня, а следом, будто добивая, из руля запоздало вылетела подушка безопасности, больно ударяя по лицу. Игорь хрипло выругался, хватаясь за нос. Пальцами почувствовал горячую струйку крови, и это разозлило не на шутку. Быстро освобождая себя от ремня, вышел на дорогу. Зеваки и водители остановившихся машин подходили к той самой черной приоре, которая в него въехала. И спустя пару секунд он понял, что случилось. Парень не пристегнулся, поэтому все его лицо было в крови от встречи с рулем. Но вроде бы с ним все хорошо, насколько Игорь мог рассмотреть. «Наряд вызвал кто-нибудь?» – громко спросил Игорь. «Да, впереди тоже столкнулись две машины, не справившиеся с управлением на заснеженной дороге, как раз те, с которыми Игорю удалось избежать удара». Уныло осмотрев свой задний бампер, на удивление пострадавший совсем немного, мужчина залез обратно в салон дожидаться ДПС.